Глава 12. Глубокий вздох. «Мы что, будем беседовать прямо тут?» — спросил я, глядя на костюм. Сам Серов с него тоже глаз не сводил. «Это происходит не у меня в кабинете. И учитывая, что вы потеряли карточку, которую я вам дал...» «Так я ее все-таки потерял?» «Да, она выпала из вашего кармана у меня в кабинете. Я обнаружил ее только сегодня утром. А я боялся, что потерял ее на улице из-за Безила!» — воскликнул я, вскинув руки. «Безил», — сухо проговорил психолог. «Ну да, я не сомневался». «Кто он такой?» — спросил я. «По-моему, он самый обычный...» «Псих?» «Да, он псих», — кивнул Михаил Серов. «Но, к сожалению, никому еще не удалось этого доказать». «Но он напал на меня». «Напал? Тогда не стоит, вероятно, ходить по улицам в одиночку. Вид у вас не очень. Бледноваты». Он принюхался. «Сколько кофе пили?» «Две чашки», — тут же ответил я, а Михаил Серов почему-то сразу же обернулся на кофейню, из которой я вышел. Поначалу я не видел этой надписи, но сейчас она бросилась в глаза. Под вывеской было добавлено: «Только большие чашки». «Литр кофе — это сильно», — поджал губы Серов. «Да, наверное. Я просто себе ногу разодрал, когда убегал от Безила». «Упали? Что ж, не лучшая новость». Он продолжил смотреть на костюм. «Думаю, когда-нибудь мы с вами оба будем носить такое. Не подумайте, это не предел моих мечтаний. Границу мечты не может быть. Вот мы с вами поговорили, выявили ваши трудности. Подумайте к вечеру. Вероятно, у вас появится отличный сюжет». «Сюжет». Я снова посмотрел на кофейню и вздохнул. «А почему бы и нет? Это отличный сюжет». «Он у вас уже вызревает? Тогда позвольте ему созреть полностью, и к вечеру вы можете вынести его на наш суд», — радостно закончил Серов. «К счастью, в цену первого сеанса входит еще и сеанс групповой терапии. Если тебе понравится, то буду ждать еще раз». «Если я найду денег», — пробормотал я. «Что? Непременно найду», — поправился я. «Хороший выбор костюма». «Спасибо». Серов слегка прикрыл глаза от удовольствия. «Разумный выбор лести — это всегда правильно». «А это была не лесть», — кашлянул я. «Костюм хорош. А сколько людей будет на групповом сеансе? У нас что, в городе много писателей?» «Молодежь активно пишет, Андрей. Вы удивитесь, сколько знакомых можете встретить». «Знакомых?» Я слегка озадачился. «Я мало с кем общался». «Блоги. Интернет. Андрей, я уверен, кого-нибудь да встретите». Он улыбнулся. «Сеанс будет сегодня в 7. Визитку мне оставили, вложив в ладонь. «Не отдавайте ее Безилу. Не ходите в одиночку. Сегодня в городе была стрельба», — поморщившись, произнес Михаил Серов. «Страшные начались времена». «И не говорите. Психи, бандиты, террористы», — добавил я с притворной усталостью. «Адрес на оборотной стороне визитки. Решил, что в этот раз надо подготовиться получше». «И не потеряйте», — напутствовал Серов. «Только кофе не пейте больше». «Хорошо. И не влезайте во всякие сомнительные мероприятия». «Хорошо». Серов приоткрыл дверь магазина, открыл рот, чтобы что-то еще сказать мне, но потом просто кивнул. «До вечера!» Я вяло попрощался с психологом, а потом вздохнул поглубже. Что происходит вообще? Ладно бы ситуация была однобокой и включала меня, Серова и Безила. 100% это не его настоящее имя. Но все же. А теперь добавилась вторая сторона, еще более агрессивная. И это в момент, когда я еще от первой стороны не отошел. За мной гнались, в меня стреляли и попали, что немаловажно. Полный комплект. Присев на ступени магазина, я схватился руками за голову. Взаимосвязи между двумя событиями, разделенными лишь несколькими часами, я не видел до сих пор, а превращался в последнего параноика, который следит за каждым словом. Как, например, Ефимыч назвал психолога не главным лицом. Может быть, они знакомы. А может, он просто так это высказал. Сумничать. Я снова вздохнул. Идти-то мне все равно некуда. На всякий случай я посмотрел на часы. 1:30. 5,5 часов ожидания. Без кофе. И желательно без Безила. Просто пауза без дополнительной информации, без старика с изображением дуба на клейме под ладонью, без перестрелок. Я посмотрелся в витрину. В целом все нормально. Джинсы на мне только странно сидят. Вернувшись на ступеньку и закатав штанину, я посмотрел на подстреленную ногу. Пластырь тут же отправился в ближайшую урну. А вот под ним была свежая, правда беловатая кожа. И пока что без волос. Что-то похожее на шрам, только вместо рубца нормальная кожа. Перебирая в голове различные варианты своего будущего, я сошелся на том, что пока у меня нет ни жилья, ни документов, на улице находиться не стоит. А раз у меня нет еще и денег, то лучше всего бесплатно пить кофе следующие 5 часов.